На старом кедре нечто вроде затески. Угадать трудно, потому что наплывы древесины по краям искромсаны топором. За полдня исхожено пособки порядочно. Пора бы и отдохнуть. Стучу по дереву палкой. Это сигнал. Затеска. Тотчас из чаще выныривают Шотин и Миша. «Хитрая затеска», — осмотрев кедр, заявил Шотин. «Кто-то вырубил ее, чтоб другим не бросалось в глаза. Частенько так делают. Эх, сейчас бы броситься на землю, раскинуть руки и ноги, бездумно вперев взгляд в синее небо, чтоб все тело отдыхало. Но земля сырая, камень холодный, а поваленная лисина, на ней можно было бы посидеть, тоже влажная». Старые корневщики на такой случай всегда носили под поясом сзади барсучью шкуру, чтоб можно было сесть, где придется. Мы, нынешние, до таких мелочей не доходим и вынуждены отдыхать стоя. Покурив, Шотин затоптал окурок и предложил пошарить вокруг хитрой затески. Вечером, чуть живые от усталости, мы приползли на табор в самом прескверном состоянии духа. Когда выходили на поиски, казалось, стоит углубиться в лес, и сразу откроется взору таинственный женьшей. Но проходить, не присевши 12 часов кряду и не увидеть его в глаза, поневоле потеряешь интерес. Солнце заваливалось в лесную чащу, озаряя красноватым светом верхушки деревьев и склон сопки, а у меня все еще пестрило в глазах, и куда ни гляну, всюду мерещились красные звездочки. Компаньоны по корневке все были на таборе, умывались, переодевались в сухое. На пологе сверху были брошены небрежной рукой несколько стеблей женьшеня с листьями и ягодами. Судя по количеству листьев, корни были крупные, редкие. Рабочий день установлен твердый, с 7 утра до 7 вечера. Два дня снуем, как челноки, взад-вперед по склону сопки. Осмотрим чуть ли не каждый квадратный метр. И все-таки не везет. Не везет, хоть пропади. Моя одежда за два дня в полный голос заявила о своей ветхости. Рукава и полы пиджачка обросли бахромой, брюки на коленях в дырах, сквозь поредевшую ткань светится голое тело, сапоги ощерились. Хорошо, что в запасе есть еще новая пара. Иолочи. Одно дело, когда просто идешь лесом. Тогда выбираешь, где пореже, чаще. А тут приходится продираться напрямик, потому что надо придерживаться взятого направления, чтоб не рвалась цепь из трех человек. Да и как тут станешь обходить бурелом, чащу, если женьшень может таиться под веткой упавшей лисины? Случается такое в практике корневки. Настроение неважное. Надежды, горячая нетерпеливость уже оставили меня. Нет, не так просто искать женьшень. Солнце обогревает восточные склоны сопки, а к табору пробьется еще не скоро. Легкий туман окутывает долину Салды, придает мягкие очертания лесным трущобам, травы никнут под тяжестью росы, листья вздрагивают от падения капель. Паутина вся в бисерных брызгах влаги и обвисла так, что еле держится на растяжках, а зябшая за ночь паучиха виснет серым комком в центре своей сети. Труден первый шаг, когда на сухую одежду падают холодные брызги, а потом... Потом уже все равно. Через несколько шагов одежда промокнет насквозь, будто прежде чем идти мы окунулись в Салду. Сопочка уже вся заломана, но не мешает осмотреть ее по низам. Бывает, что женьшень спускается ниже 200 метров над уровнем моря. Не сговариваясь, берем влево, чтобы обогнуть сопочку. Справа до самой вершины стоит кедрач с примесью липы, клена, бархата, пихты. Слева темные ельники. Туда вообще заглядывать незачем. Места для женьшеня неподходящие. Идем по кромке кедрача. Внезапно Миша замер и подал сигнал стоять. Он что-то заметил. Я просигналил Шотину. оглянувшемуся в этот момент. Стараясь не производить шума, крадучись, Миша отступил к нам. Он встревожен. «Слышите?» В темной чаще ельника кто-то не то ухает, не то ворчит. «Медведица!» — шепчет Миша. «Услышала нас. Маленьких отводит. Постоим!» Он старается казаться веселым, но вымученная улыбка выдает его тревогу. Что ж, он охотник, у него опыт. Однажды он бегал от раненого медведя, знает, как это получается. Шотин достал из мешка мелкокалиберку, я топор. Стоим, вглядываемся, прислушиваемся. Медведица с маленькими, плохое соседство для безоружных. Шорохи, ворчания удаляются, наконец замирают совсем. Пронесло.